Медленно доставая мечи из своих ножен, молодой дворянин двинулся вперед, не обращая внимания на панические вопли хозяина постоялого двора, так как он и остальные жители этого городка отлично знали характер дворянина, с которым сейчас столкнулись приезжие люди. Этот парень не понимал слова общения. Он сразу хватался за мечи, если кто-то имел глупость хотя бы подозревать его в том, что он не достоин быть дворянином. Дополнительно ко всему этому, он понимал то, что при столкновении с дворянином, закон всегда будет на стороне дворянина, и поэтому даже он за то, что позволил произойти подобному столкновению на территории своего заведения, будет виноват. Его служанка тут же помчалась за стражниками, так как то, что здесь назревало, могло быть очень большими проблемами не только для самого хозяина этого заведения. Ведь не так давно, с этим дворянином уже столкнулись торговцы. И где они сейчас? Все они сейчас, в лучшем случае для себя, обживают каторгу, а в худшем. Худшие случаи находятся сейчас на кладбище. Ведь некоторые из этих торговцев не пережили усиленного допроса агентов тайной службы империи. Ворвавшиеся в помещение стражники тут же принялись трясти оружием и угрожать всем приезжим, что сейчас же выкинут их из города. И причем не факт, что их выкинут именно в ту сторону, откуда к городу приближается имперский тракт. Заметив то, что наемники притихли, парень скосил глаза назад, убедившись в том, что маги уже собрались. Быстро рассчитавшись с хозяином постоялого двора, парень забрал своего коня, а также и лошадей магов, после чего отправился в сторону ворот. Он отлично понимал, что наемники попытаются их нагнать на дороге. Хотя они и поняли то, что столкнулись с дворянином, который по какой-то неизвестной причине дал свое покровительство беглецам, но выполнить поставленную перед ними задачу они были обязаны. Видимо, задаток они уже получили. Превосходно все это понимая, парень понял, что ему нужно срочно вернуться в столицу. Ведь решить вопрос с этими герцогами ему нужно еще до того, как он отправится на учебу. Проехав ворота, молодой дворянин тут же пришпорил своего коня, так как им нужно было спешить. На виду у города нельзя было ничего делать, ведь тогда все действия молодого дворянина могли быть приравнены к разбойничьим. А вот в том самом месте, где он уже один раз столкнулся с разбойниками, вполне было реально пообщаться с этими наемниками. Причем можно было это сделать по душам. Наемники. Главарь наемников задумчиво смотрел вслед только что покинувшим помещение зала постоялого двора группе из трех человек. Он не знал того, что задание, которое должно было обеспечить остаток его жизни деньгами, внезапно окажется таким проблематичным. Да, он помнил не понаслышке о том, что ночная гильдия терпеть не может связываться с учениками магов, которые по какой-то причине могли быть заказаны теми же дворянами. Проблема была в том, что этих двух студентов Академии магии заказали довольно могущественные представители семьи герцогов Занра, и от этого становилось понятно, что этим детям жить осталось не сильно долго. Так кто же помешает наемникам заработать еще немного денег на этом? Да, ночная гильдия отказалась принимать такой заказ, так ее руководители не хотели рисковать и вступать в конфронтацию с магической гильдией империи и самим преподавательским составом Академии магии. Но в данном случае, этот главарь банды наемников собирался покинуть территорию империи. Слишком тяжелая жизнь стала здесь, после того, как великий герцог Курас принялся старательно искать заговорщиков везде. Даже среди простолюдинов. Сейчас ночная гильдия столицы переживала не лучшие времена, и поэтому, никто бы не осудил его и его команду из двух десятков опытных головорезов за то, что он решил спасти своих людей и покинуть территорию империи. Да, он обещал, что когда-нибудь может быть вернется, но возвращаться не собирался. Никто не знал того, что задумал этот наемник. На самом деле, он собирался забрать все деньги себе. Все-таки деньги были немалые. 3000 золотых. Тем более, что все деньги сейчас были при нем. Когда ночная гильдия отказалась от этого заказа, он подошел к управляющему делами герцога Занра и предложил свои услуги, но в данном случае он потребовал полную предоплату вперед. Мотивация у него была железная, ведь он рисковал своей жизнью и жизнями своих людей при столкновении с магами. Он рисковал именно в том случае, что таким образом вступать в конфронтацию с принципами ночной гильдии. Поэтому, после выполнения задания, ему нужно будет просто покинуть эту территорию и исчезнуть с территории империи. Да, кто-то мог бы сказать, что бандиты могли бы забрать эти деньги и просто исчезнуть. Но проблема была в том, что семья этих герцогов была знаменита своей мстительностью. Именно это сейчас и подтвердил этот заказ. Эти студенты наверняка как-нибудь просто неудачно пошутили в отношении дворян, и их можно было не убивать. Но в данном случае, наемникам было все равно, за что им платят. Поэтому главарь банды предпочитал выполнить свою задачу и со спокойной душой отправиться на отдых. При этом, на отдых должен был отправиться он один, ведь он заранее позаботился о том, чтобы снабдить своих товарищей по банде специальными амулетами. Мало кто знал, что эти амулеты не столько защищали, сколько контролировали. В нужный момент, ему достаточно было активировать свой амулет, который управляет всеми остальными, и из этих амулетов выдвинулись бы ядовитые иглы, которые бы отравили его товарищей. Все это было задумано заранее, ведь ему нужно было избавиться от всех ненужных свидетелей. Естественно, что семья герцога Занра попытается убрать и его. Но выследить и ликвидировать одного человека, который спокойно может пару лет прожить где-нибудь в глухомане, изображая из себя обычного лесоруба, для дворян более чем проблематично. А вот выследить целую группу людей, которые будут расползаться как тараканы по всем своим норам, гораздо проще. Тем более, он не был уверен в том, что когда-нибудь, подвыпив вина, не рассказал своим товарищам о том, где его дом и где он собирается жить, когда закончит свою карьеру наемника. Именно поэтому он и намеревался убрать всех тех, кто, может быть, хотя бы что-то слышал. Но сейчас ситуация осложнилась тем, что к этим двум магам, по какой-то глупой случайности, присоединился еще и дворянин. Судя по реакции местных жителей приграничного города, это был довольно опасен. Ведь он буквально не задерживаясь убил одного из его самых надежных людей, только за то, что тот обратился к нему на «ты». По сути, этот дворянин должен был задуматься. Ведь он сейчас находился фактически в окружении банды наемников, и они могли в любой момент буквально порезать его на клочки. Но этот дворянин почему-то не остановился, и буквально проходя мимо перерезал горло его старому товарищу. Кто-то мог подумать, что наемник из-за этого обиделся и хотел отомстить. Нет, это было глупо, мстить дворянам на территории империи. Ведь тогда можно нарваться на такое преследование, что никакая маскировка дровосекам не поможет. Убийство любого дворянина расследует тайная служба империи, и поэтому так рисковать наемник просто не собирался. Тем более, что все эти его товарищи были заранее приговорены к смерти. Проблема была в другом. Дело в том, что сейчас эти маги, вместе с этим дворянином, направились в сторону столицы империи, туда, откуда наемники сбежали, и возвращаться куда не собирались. Поэтому их нужно было догнать и перехватить раньше. Хитрость замысла главаря банды заключалась именно в том, что он не собирался нападать на этого дворянина. Ему еще не хватало таких проблем. Он собирался отвлечь этого дворянина боем и в этот момент убить двух магов. После чего, наемники бы оторвались от дворянина и исчезли. Да, задумка была хитрая. Особенно учитывая то, что у него в группе было два довольно опытных бойца. Если бы не их послужной список, может быть, они бы уже стали мечниками. Именно таким образом главарь банды и собирался выполнить свой заказ. Но делать все это в городе было просто невозможно. Поэтому пришлось дождаться, пока эта троица не покинет территорию города. Лишь потом наемники быстро оседлали своих лошадей и направились следом за ними. Да, они понимали то, что два мага – это довольно опасная сила. Но в данном случае расчет был на то, что эти маги только что вышли из проклятой пустоши. А значит, скорее всего, они довольно сильно устали и потратили свой энергетический резерв. Для того, чтобы хоть как-то избавиться от возможности быть поджаренным, бандиты заранее озаботились достать защитные артефакты, которые могли бы выдержать хотя бы пару попаданий фаерболов. К сожалению, бандиты слишком поздно узнали о том, что им предстоит убить двух магов огня. С этим могли быть некоторые проблемы, но также было и проще. Ведь они наверняка не будут прятаться за спину дворянина, а попытаются вылезти вперед, чтобы кого-нибудь поджарить. Именно на это и рассчитывали наемники, имея в запасе парочку довольно хороших стрел, которые были предназначены для убийства магов. Хотя каждая такая стрела и стоила от 50 золотых монет, но за этих двух детей платили 3000 золотых монет, так что размен был вполне равноценным. Так что сейчас все зависело от слаженности действий его товарищей, а также и от действий лучника, который должен был нанести эти смертельные удары. Скорее всего, этот дворянин и маги сейчас будут пытаться как можно быстрее уехать от территории этого города, ведь тогда у них будет хотя бы какой-то шанс оторваться от наемников. Но дело в том, что день заканчивался, и они просто не успеют доехать куда-либо. Поэтому, скорее всего, они останутся ночевать в придорожном лесу. А разве вам никто не говорил о том, что для наемника придорожный лес – это дом родной? Размышляя о том, что ему лучше сделать с этим наглым дворянином, главарь махнул рукой, давая отправление своим людям. Сейчас они тоже спешили, хотя и не так, как могли спешить маги вместе с дворянином. Они были достаточно отдохнувшими, и у них было достаточно времени до утра, чтобы настигнуть свою цель. Как наемники и предполагали, маги так и не доехали хотя бы до какого-то постоялого двора, где можно было бы остановиться на ночлег в нормальных условиях. Поэтому устроились на ночлег на одной из полян в придорожном лесу. Хотя надо отдать должное тому, кто из них додумался уйти от дороги в сторону. Честно говоря, наемники едва не проехали мимо их стоянки, случайно заметив маленький огонек, мерцающий в темноте. Но даже если бы они и промахнулись, то остановившись где-нибудь впереди на дороге, могли бы устроить засаду. Хотя сейчас все было гораздо проще. Аккуратно спешившись, наемники принялись медленно окружать стоянку в этих странных путешественников, которые не придумали ничего лучше, как устроить себе ночлег прямо посреди леса. Наслышавшийся о том, как эти маги обычно защищают свои стоянки, главарь наемников достал из кармана специальный кристалл. С его помощью можно было увидеть всю эту защиту. Мало кто знал о таких свойствах обычного прозрачного камня, но глядя через него, можно было действительно увидеть линии, так называемых, защитных кругов магов. Внимательно осмотрев эту поляну, на которой расположились на отдых дворянин и два мага, наемник тихо усмехнулся. Они настолько устали или обнаглели, что никакой защиты установлено не было. Немного в стороне паслись стреноженные лошади. Наемник снова тихо усмехнулся. Хотя бы об этом они додумались. Ведь лошади, если их не стреножить, могут уйти один демон знает куда. Но это им тоже не поможет. Аккуратно знаками показав своим людям, чтобы они медленно окружали стоянку, наемник дождался, пока получит ответный сигнал. Его бойцы были готовы к таким действиям, и сейчас нужно было просто медленно и аккуратно напасть на них, при этом нужно было сделать все так, чтобы никого из этих троих в живых не осталось. В данном случае, наемник отлично понимал то, что где-то в сумках у этих людей наверняка имеются какие-либо находки из проклятой пустоши. А они наверняка стоят денег. Кроме этого, наверняка этот дворянин также имеет какие-то драгоценности или деньги. Поэтому, его можно было ограбить и убить. И теперь никто бы не сказал то, кто именно лишил его жизни. Тем более, что его труп можно спрятать здесь так, что никто и никогда не найдет. разве что если маги будут его искать здесь. И то не факт. Для этого нужно было хотя бы знать, где он может быть сейчас. А ведь они сделали заранее все, чтобы их с дороги просто никто не видел. Наемники обнаружили их только благодаря тому, что усиленно вглядывались во тьму леса, мимо которого проезжали. Если бы они не знали о том, что эти путники могут где-то здесь заночевать, то и не обнаружили бы их стоянку. Медленно двинувшись вперед, наемник убедился в том, что все его люди двигаются практически беззвучно. Сейчас все зависело от их способности подкрадываться к противнику. Медленно подобравшись к трем спящим людям, он посмотрел внимательно на них и почувствовал, здесь происходило что-то не то. Все трое, по какой-то причине, накрылись одеялом с головой. Разве так поступают те, кто путешествует в этих местах? Во-первых, хотя бы один из них должен был бы сидеть возле костра, чтобы в нужный момент поднять шум. Ведь они даже не озаботились защитным кругом. А значит, можно было ожидать любых сюрпризов посреди ночи. Во-вторых, в лесу так себя не ведут. С головой не закрываются. Как они собираются выпрыгивать из-под одеяла, если на них кто-нибудь нападет? Замешкавшийся главарь банды едва успел дать сигнал своим людям, так как понял, что здесь происходит что-то незапланированное. Но в этот момент в его голове внезапно взорвалась какая-то странная звезда, жуткая волна боли резко захватила его сознание, и он рухнул на землю. Краем глаза упавший наемник заметил, что рядом с ним, точно так же корчаясь от боли и многочисленных молний, охвативших его тело, упал и его подельник. Судя по крикам и воплям, подобную судьбу разделили и все остальные бандиты. Немного погодя, сознание покинуло истерзанный разум наемника, который понял, что попал в ловушку. Только возникал вопрос, кто ее ему устроил. Ведь молнии не являлись магией огня, а значит, здесь был кто-то еще. Кто-то, кто также владел магией, про которую наемники совершенно не знали. «Давай, очухивайся!» Резкий удар по лицу, который заставил его голову мотнуться, вынудил главаря наемников медленно открыть глаза. Когда он проморгался от огня, который внезапно оказался довольно ярким, бандит понял, что остался в гордом одиночестве. Сзади стоявшей перед ним фигуры дворянина, была свалена куча тел его товарищей, видимо, не переживших столкновения с этой группой людей, которые оказались гораздо хитрее, чем наемники себе даже предполагали. Судя по заспанным лицам магов, они действительно спали. Но этот дворянин выглядел так, словно только что проснулся и как следует отдохнул. Это было странно. Я сказал, не спать. Очередной удар по щеке заставил наемника скривиться и посмотреть внимательно на того, кто сейчас пытался с ним разговаривать. Вот так-то лучше. Ну как, будем разговаривать? Или ты будешь молчать, как и твои товарищи? Как видишь, мне удалось выяснить некоторые факты. Особенно мне интересен вот этот амулет. Мне бы хотелось знать, почему дочерние ему амулеты были у твоих товарищей. Ведь это амулет контроля, который должен был их убить. Неужели ты так намеревался поступить со своими товарищами, которые хотели тебе помочь разобраться с заданием, которое ты получил в столице? Наемник тихо выдохнул и сглотнул вязкую слюну. Он совершенно не ожидал того, что этот дворянин так легко и просто разгадает смысл этого амулета. Внезапно он заметил на его вороте один маленький значок. Сейчас такие же значки были и на воротниках магов, которые жались сзади дворянина. «Ты тоже маг?» – прохрипел наемник, поражаясь своей недогадливости. «Откуда мог взяться еще один маг, если эти маги были чистыми магами огня?» «Вот вам и ответ, среди них был третий маг. Тот самый дворянин, который их защищал, на самом деле тоже являлся магом. И судя по всему, тем самым магом, который нанес этот коварный удар, который известен в народе как цепная молния. Странность была в том, что такой удар могли наносить только древние маги. И старый наемник мог знать об этом только из сказок, которые в детстве ему рассказывала бабушка. Может, среди магов появились такие уникумы, которые умели использовать магию древних. Но тогда, может быть, в этом крылся ответ на этот странный и так хорошо оплачиваемый заказ. Судя по горелому запаху из кучи трупов, последний, в кого попала эта молния, принял на себя всю ее силу. И в результате просто сгорел заживо. А ты догадливый. Дворянин немедленно присел перед своим пленником и поднял его лицо за подбородок. Так вот, если ты не знаешь, то я тебе поясню. Я не просто маг. Я сюзерен вот этих двух детишек, а они мои вассалы. Если тебе непонятно, что это означает, то вынужден тебе сообщить, что, попытавшись убить их, ты нанес оскорбление мне. Как ты думаешь, что я сейчас имею право с тобой сделать? Все, что тебе угодно. Тихо прохрипел старый наемник, отлично понимая, что сейчас его жизнь находится в руках этого странного дворянина. Если ты их сюзерен, то несешь за них ответственность. Но нас об этом не предупреждали. Нам сказали, что это какие-то свободные маги. Поэтому мы должны были их убить. Нам за это заплатили. А вот с этого места поподробнее. Усмехнувшийся дворянин присел на корточки перед своим пленником и медленно достал из ножен острый кинжал. Дело в том, что меня интересует то, кто посмел перейти мне дорогу. Раз вы пришли по заказу, то ты должен знать заказчика. А это мне очень и очень интересно. Ваши дворянские разборки меня не интересуют. Попытался отвести в сторону свой взгляд от ледяных глаз этого странного дворянина-наемник, но у него ничего не получилось, так как его изумрудные глаза словно магнитом притягивали его взгляд. Ты сам должен понимать, что я не могу выдать тебе заказчика. Даже если он был управляющим домом герцога Занра, они заплатили нам 3000 золотых, чтобы мы убили этих детей. Заказ дала сама вдовая герцогиня Занра. Что они ей сделали, и зачем она решила их наказать именно так, мы не знаем. Главное было в том, что нам заплатили. Ты должен понимать, что мы не можем рассказать тебе имя заказчика. Несмотря на то, что она герцогиня, совершенно того не замечая, наемник старательно рассказывал этому странному дворянину все секреты своей жизни. Даже то, где он спрятал какие-либо ценные предметы или где могли находиться схроны и тайники ночной гильдии, про которые он знал. Да, за все это его могли убить. Но ведь наемник ему ничего не рассказывал. Каждое его предложение сопровождалось фразой: «Ты же понимаешь то, что мы не можем тебе ничего рассказать». Когда он закончил свой рассказ, молодой дворянин тихо, практически беззвучно, сделал шаг вперед и ударом кинжала прервал жизнь странно разговорившегося наемника. Удар был быстрым, и смерть наступила практически мгновенно. Уже падая мертвый, наемник уже не слышал того, как маги удивленно попытались выяснить у убившего его дворянина то, по какой причине наемник оказался так необычно болтлив. Ведь он рассказал фактически все, указав на всех, кто был замешан в этом деле. «Вы действительно хотите это знать?» Усмехнувшись, парень сделал несколько незаметных для них пассов руками, после чего коротко приказал им: «Вообще-то, вам хочется спать. Поэтому ложитесь и спите, а завтра вы даже и не вспомните о том, что вы хотели сейчас у меня узнать. Главное заключается в том, что вы хотите мне служить, и это самое важное». Тихо заворчав от недовольства, два мага отправились спать. Они действительно очень хотели спать. Самое странное было в том, что на следующий день они действительно даже не вспомнили про то, каким образом дворянину удалось узнать у этого наемника все нужные подробности этого дела. Честно говоря, они даже не помнили того, как проходил этот странный допрос. Их это уже не интересовало. В первую очередь они хотели служить и приносить пользу. И в этом сейчас была вся их жизнь. Утром этот странный дворянин направился в сторону столицы империи, вместе со своими вассалами. Судя по поведению парня, время его уже поджимало, а дел было просто немерено. Ночлег. Гарзу превосходно понимал то, что наемники так просто от них не отстанут. Скорее всего, Они постараются догнать свои жертвы где-нибудь по дороге. Ведь их вожак не мог встать во главе группы, если бы был тупым. Поэтому стоило предполагать то, что противник наверняка знает главное, что путешественникам не удастся достигнуть ближайшего населенного пункта до того времени, как зайдет солнце. Граф был просто обязан заботиться тем, чтобы убедиться в обратном. Кстати, это могло стать той самой защитной возможностью, чтобы разобраться с этими наемниками довольно быстро и перехватить их в одном месте. Ведь неизвестно еще, как будут развиваться события, в случае если хоть кто-то из этих наемников сможет сбежать. Раздумывая над этим, молодой дворянин продолжал рассматривать близлежащий лес, своими плетениями наблюдения и слежения. Одна полянка привлекла его внимание тем, что находилась достаточно далеко от дороги, но недостаточно, чтобы с дороги не было видно хороший костер, если его развести там. Поэтому Гарзу решил устроить ловушку именно там. Ведь и наемники наверняка уверены в том, что маги и дворянин, который их сопровождает, наверняка попытаются как можно быстрее достичь столицы. И поэтому будут пытаться сбежать, а не останутся, чтобы устраивать им какие-либо пакости или ловушки. Именно в этом и заключалась главная хитрость. Ведь наемники думают, что эти люди все устали и не имеют силы для сопротивления. На это их должна была натолкнуть стоянка, вокруг которой не было защитного круга. Расположив в ветвях деревьев плетение слежения наблюдения, граф отвел магов в сторону, где заставил лечь спать. Дело в том, что с этим проблем не возникло, так как часто в последнее время ему приходилось использовать магию разума. Эти два студента, после того как принесли ему вассальную клятву, стали настолько податливыми его внушению, что Гарзу даже немножко пугался, ведь он мог приказать им выполнить все что угодно, именно все, что он только может пожелать. Поэтому он и заставил их спать, пока сам готовился к приему гостей. Как парень и ожидал, наемники появились где-то к середине ночи, старательно заходя на их стоянку полукругом, словно готовясь к нападению. Наблюдая за всем этим, молодой дворянин тихо покачал головой. Это же до какой степени они были ненаблюдательными. Ведь было видно, что с этой стоянкой что-то не так. Три человека спали, накрывшись с головами. Как такое возможно? В лесу такие путешественники просто не выживают. Но, видимо, все это все-таки насторожило одного из наемников, и тот остановился недалеко от стоянки, напряженно вглядываясь в окружающее пространство. Гарзу понял, что сейчас у него не остается никакого выбора. Необходимо было нападать. И нападать надо было быстро. В этот раз парень решил применить цепную молнию. Боевое плетение древних магов, которые они использовали в редких случаях. Хитрость этого плетения была в том, что с каждым пораженным в объектом, мощь этой молнии возрастала. Запустив плетение, парень увидел то, как вся группа наемников, которая вышла из леса, затряслась в сиянии молний, после чего попадали словно мешки с мукой. У парня возникла такая ассоциация, после того, как он увидел, что их тела дымятся прозрачным дымком. Судя по всему, последняя парочка вообще прекратила свое существование, ввиду того, что человек не может жить, если он просто прожарен до корочки. На их вопли отреагировали проснувшиеся маги, и поэтому парень не стал церемониться, а заставил их стаскивать тела наемников в кучу, а всех живых откладывали в сторону. Их по одному приводил себя Гарзу и по очереди допрашивал. Судя по всему, общее удивление магов все больше и больше возрастало, ведь эти наемники рассказывали ему все свои секреты, и даже указывали те места, где прятали свои драгоценности. Хотя какие то были драгоценности, так, несколько золотых монет и десяток серебряных, но даже это для таких людей было довольно большим богатством. Поэтому маги и понимали, что сейчас происходит что-то не то. А уж когда разговорился сам главарь банды, то стало понятно, что такое не происходит просто так. Ведь наемник, отлично понимая то, что его в живых никто не собирается оставлять, просто мог бы не говорить всего этого. ведь вся эта информация могла спасти ему жизнь. Нужно было просто правильно поставить вопросы, и посоветовать тем, кто тебя поймал, предложить жизнь в обмен на эту информацию. Но наемник, старательно отрицая то, что будет что-то рассказывать, рассказал вообще все то, что знал. А затем он немного удивленно смотрел на тот кинжал, с помощью которого граф отправил его к триединому богу на перерождение. После всего этого, маги не выдержали и принялись расспрашивать парня о том, как же ему удалось подобное. Слишком много странностей было за одну ночь, чтобы они на это не обратили внимания. Тихо усмехнувшись, Гарзу медленно повернулся к ним и посоветовал лечь спать, так как они хотят спать. После этого, они наверняка не захотят узнать то, что здесь произошло. Все это было сделано под давлением магии разума, и ничего удивительного в том, что два молодых мага тут же отправились спать, парень не увидел. Более того, ему даже было интересно проверить то, насколько сильно он уже владеет их разумом. Честно говоря, парень сейчас понимал то, по какой причине архимаг Таирус старательно пытался использовать везде магию разума. Ведь чем больше ты используешь какие-либо приемы магии, тем лучше они у тебя получаются. Вот и сейчас. Да, Гарзу помнил о том, что эти два студента принесли клятву вассалов, и поэтому их разум был для него чист, без каких-либо защит. Но даже это уже заставляло парня задуматься о том, как легко и просто можно подчинить себе разумного, сделав из него обычный инструмент для выполнения своих желаний и приказов. Немного поразмышляв над ситуацией, парень усмехнулся. Про этих двух ребят в Академии магии уже ходили целые легенды. Гарзу не шутил, когда говорил о том, что ему известно кое-что про его вассалов. Наримаур, дочь довольно успешного торговца, которая не могла претендовать на наследство, но имела довольно сильно выраженные способности к магии огня. Эта девчонка была не только эмоциональной, подверженной собственной стихии. Она была еще холодной и расчетливой сукой. Честно говоря, парень просто не ожидал того, что эта тварь, которую опасались фактически все девушки Академии магии, станет его прислугой. Хотя сама ее природа внешностью не обидела, девушка старательно делала из многочисленных студенток для себя послушных рабынь, и у них не было никакого выбора, чтобы хоть как-то избежать ее внимания, если умудрились хотя бы раз совершить что-нибудь такое, что могло бросать тень на их имя или герб. Именно этим пользовалась Наримаур, вынуждая таких девушек ложиться под тех магов, которые платили деньги. По сути, она была мамкой, точно такой же мамкой, которая обычно появлялась в группе проституток, обслуживающих какую-нибудь клиентуру. Сейчас она старательно обхаживала студенток первого курса, не забывая также присматриваться и студенткам четвертого и пятого курса. Что поделаешь, но девочка себе цену знала. Честно говоря, дворянин поражался тому, что такое большое количество людей позволяли себе идти у нее на поводу. Но даже и то, что сейчас у нее был компромат на множество различных студентов академии, могло помочь парню в будущем. Ведь все-таки это была целая библиотека грехов и подлости, которые насквозь пронизывали благородное общество империи Рикон. Самунраш, младший сын мелкопоместного дворянина, тоже имеет явно выраженные способности к магии огня. Хотя надо заметить, что он очень подвержен чужому влиянию. Ведь эта девчонка, Нари, сумела сразу приручить его к себе, тем, что подложила под него нескольких молоденьких студенточек. Этот парень необычный исполнитель, и поэтому будет делать все то, что ему прикажут. А в данном случае, граф Гранур, которому он служит, может заставить его сделать даже то, что он не хочет, ведь он стал его личным вассалом. Самым большим страхом для этого парня было то, что он сам станет для кого-нибудь игрушкой, которую будут использовать не как мужчину, а как женщину. Хотя, ведь его можно использовать, чтобы получать информацию от служанок нужных дворян. Именно поэтому парень понял, что ему нужно держать возле себя таких особей. Честно говоря, Эти ребята даже не поняли того, что когда они столкнулись с графом в проклятой пустоши, он чисто инстинктивно применил на них магию разума, для того чтобы убедиться в том, что они не нанесут ему удара в спину. А результат оказался более интересным, чем парень на это рассчитывал. Убежденные в том, что он их спас, эти детишки открыли ему свои разумы, и в результате согласились даже на такую глупость, как стать его личными вассалами. Он мог сделать с ними сейчас все, что угодно, и они не могли ему противостоять. Внимательно рассматривая спящих магов, задумчиво принялся поглаживать сквозь одеяло ножку Нари, которая была довольно симпатичная. Она была высокой, стройной. Ее фигура, словно классическая гитара, имела всем нужные выпуклости, которые можно было поглаживать, или даже наказывать. Заметив то, что девушка никак не реагирует на его приставание, молодой дворянин нагло снял одеяло с ее груди и принялся гладить уже там. Но, видимо, магия разума и приказ спать от хозяина не оставляли ей выбора. Сейчас девушка была как кукла, с которой можно сделать все что угодно. Понимая все это, молодой дворянин представил себе то, как бы отреагировала эта девушка, если бы хотя бы пару месяцев назад кто-нибудь бы ей рассказал о том, что ее будут использовать как игрушку, и при этом она будет даже этому рада. Наверняка бы эта девушка тогда постаралась бы влепить такому умнику в лоб фаербол. Ведь в Академии магии все знали о том, насколько нетерпимо она относится к любому проявлению подобного шовинизма. Внимательно рассматривая доступное тело, парень понял, что его что-то беспокоит, и это что-то находилось немного ниже пояса. Удивлению Горзу не было границ, ведь он действительно сейчас себя вел как обычный самец человеческой расы. Ощупывая нагло доступное тело, парень ощутил возбуждение. И сейчас ему нужно было с этим что-то сделать. А что можно было с этим сделать, если под руками было тело, которое было абсолютно не против подобного использования? Нагло усмехнувшись, молодой дворянин спокойно возлег на добровольно предложенное ему ложе и сделал то, что раньше ему предлагала сама эта девушка. Хотя и не подозревала о том, что станет для него всего лишь обычным ведром, в которой он будет сливать свое собственное семя. Несмотря на то, что девушка спала, Горзу за время этого акта убедился в том, что она умудрилась несколько получить удовольствие. Ведь он по отношению к людям был гораздо более выносливым. Более того, тело дракона, которое ему досталось, обладало более ярко выраженными половыми органами, чем обычные человеческие тела. Судя по всему, девушка совершенно не ожидала подобного, потому что под утро ее тело уже билось в судорогах удовольствия практически без конца. Она пыталась впиться в его спину ногтями, поэтому парню пришлось ее руки схватить и передвинуть ей за голову. В таком положении Нари была более беззащитная, и, видимо, это еще больше возбудило графа. Доступное и беззащитное тело вызывало у него эмоции агрессии и похоти. Парень помнил о том, что подобное возможно при использовании магии разума, особенно когда ты внедряешься в чужие мысли. Иногда мысли начинают на тебя действовать в ответ. А ведь эта девчонка неоднократно демонстрировала Горзу то, что была бы не против выполнить при нем роль так называемой подстилки. Видимо, девчонка надеялась за счет этого привлечь к себе внимание своего нового хозяина и таким образом подняться из должности обычного вассала до должности хотя бы любовницы или жены. Но в данном случае ей ничего подобного не светило, ведь ее использовали в тот момент, когда она спала. Честно говоря, утром, когда они проснулись, граф едва не рассмеялся, когда девушка удивленно пыталась понять, что же такое странное у нее размазано по ноге. Она даже попробовала на язык. При виде этого разум графа едва снова не захлестнула волна похоти. Он понял, что сделает с этой девчонкой в следующий раз. Кроме того, он отлично понимал, что в следующий раз она сама будет ему предлагать свое тело. Уж об этом он позаботится. Кто-то мог бы сказать, что подобное поведение недостойно благородного дворянина, которые старательно следит за тем, чтобы дворяне вели себя достойно. Но вся проблема была в том, что эта девчонка не была дворянкой. Ведь с самого начала, она заранее себя поставила так, что парень отлично понимал, что имеет дело с обычной шлюхой. Она любила заставлять всех тех, кто слабее ее, служить ей. И поэтому ничего удивительного не было в том, что когда ее взяли за волосы и наклонили, то она с радостью прогнула свою спину, чтобы тому, кто будет ей пользоваться, было удобнее использовать вещь, которой она всегда была в душе. Ведь она в душе была рабыней. Точно так же, как в душе была рабыней и вдова герцога Занра, ведь ей нравилось, когда ее используют как обычную шлюху в борделе. Там она только одевала маску на свое лицо и позволяла делать с собой все, что угодно. Подобные дворяне только позорили империю. И поэтому молодой граф намеревался воспользоваться этим, чтобы поставить таких дворян на их настоящее место. Если они ведут себя так, как будто являются прислугой, то пусть и будут прислугой. Другого места для них не будет. Кроме того, эта семья всегда поддерживала великого герцога Курас, и ее члены заранее себя позиционировали как враги молодого графа Гранур. А ему нужны были агенты в тылу врага. Особенно такие агенты, которые легко и просто выполнят любые, абсолютно любые, приказы и распоряжения, которые только захочет им задать их господин. А они будут называть Гарзу своим господином, даже если не захотят сразу этого признать. Тихо прислушавшись, Гарзу понял то, что Нарит догадалась. Так как она пыталась узнать у своего приятеля то, кто же ее попользовал. Кроме того, ей было интересно главное, получил ли удовольствие тот, кто воспользовался ее телом. Как и следовало ожидать, Самунраш ничего не мог ей сказать на эту тему, потому что сам в этом не принимал никакого участия. Дождавшись, пока маги умоются и приведут себя в порядок, Гарзу предложил им позавтракать, после чего они направились дальше. Их ждала столица, в которой нужно было решать довольно много различных дел. С учетом того, что у них оставалось всего неделя до начала учебного процесса в Академии магии, и поэтому им было необходимо все закончить до начала учебного года, а времени становилось все меньше и меньше. Тяжелые решения. Герцогиня, молодо выглядевшая женщина, аккуратно поправила лиф своего платья и медленно, словно наслаждаясь, надела на свое красивое лицо черную маску. Мало кто знал то, куда сейчас отправлялась вдовствующая герцогиня Занра. Особенно об этом не надо было знать ее придворным и родственникам ее покойного мужа. Когда-то молоденькая баронесса Риара неожиданно для себя оказалась на улице. Ее отец, прославившийся славными гулянками и тем, что был очень привязан к азартным играм, проиграл все свое состояние и даже титул. Да-да, в империи Рикан позволялось и такое. Дворянин, который проигрался в пух и прах со спокойной душой, мог поставить на кон и собственный титул. Выигравший подобный приз разумный, тут же становился наследником этого рода и забирал себе все его имущество. Именно так молоденькая девушка, которая только-только собиралась попасть ко двору императора и попытаться найти и там себе свою судьбу, оказалась на улице. Молодая красивая девушка, которая абсолютно ничего не умела. Куда она могла пойти? Кому она была нужна? Ее отец, когда понял то, что натворил, повесился. А у нее никого не осталось из родственников. Возможно, родственники эти где-то и были. Но они старательно игнорировали тех, кто потерял свой собственный титул. Ведь, если бы они вынуждены были бы признать ее своей родственницей, то им бы пришлось делиться с ней и собственным наследством. А на это дворяне никогда не пойдут. Таким образом, Риара и попала в бордель. Там ее научили тому, как молоденькая девушка может привлечь к себе внимание любого мужчины. Именно своим телом. Телом и искусством использовать его в постели.